Третий отрывок из семейной хроники. Женитьба молодого Багрова. Много пронеслось годов, много совершилось событий. Был голод, повальные болезни, была пугачевщина. Шайки Емели распугали помещиков Оренбургского края, и Степан Михайлович со своим семейством также бежал. Сначала в Самару, а потом вниз по матушке, по Волге, в Саратов и даже в Астрахань. Но все прошло, все успокоилось, все забылось. Одни подросли, другие возмужали, третьи постарели. Разумеется, в числе третьих был Степан Михайлович. Видел это он и сам, да как-то не верил. Нередко говорил он, много уплыло по вешней воде, и говорил он это без огорчения, как будто речь шла о другом человеке, а не о нем. В самом деле, не тот уже был мой дедушка. Куда девались его богатырские силы и проворство, и неутомимость? Дедушка дивился тому иногда, но продолжал жить по-прежнему, по-старинному. Он также столько же ел и пил, сколько и чего хотела душа. Также одевался, не справляясь с погодою, отчего начинал иногда прихварывать. Тускнели понемногу его ясные и зоркие взгляды, слабел громкий голос. Реже он гневался, реже бывал весел и светел. Старших дочерей своих он пристроил. Первая, Веригина, уже давно умерла, оставив трехлетнюю дочь. Вторая, Коптяжева, овдовела. И опять вышла замуж за Нагаткина. Умная и гордая Елизавета какими-то судьбами попала за генерала Ярлыкина, который, между прочим, был стар, беден и пил запоем. Александра нашла себе столбового русского дворянина, молодого и с состоянием. И.И. Каратаева, страстного любителя башкирцев и кочевой их жизни, башкирца душой и телом. Меньшая Танюша оставалась при родителях. Сынок был уже 27 лет, красавчик, кровь с молоком. Кофту да юбку так больше бы походил на барышню, чем все сестры, так говорил про него сам отец. Несмотря на горькие слезы и постоянное сокрушение Арины Васильевны, Степан Михайлович, как только сыну минуло 16 лет, определил его в военную службу, в которой он служил года три. И по протекции Михаила Максимовича Куролесова находился почти год бессменным ординарцем при Суворове. Но Суворов уехал из Оренбургского края, и какой-то немец-генерал, кажется, Трейблут, без всякой вины жестоко отколотил палками молодого человека, несмотря на его древнее дворянство. Бабушка чуть не умерла с печали. Да и дедушке не понравилась эта шутка. Он взял Алешу в отставку и определил в Верхний земский суд, где он усердно и долго служил и был впоследствии прокурором. Не могу пройти молчанием замеченную мною странность. Большая часть этих господ немцев и вообще иностранцев, служивших тогда в русской службе, постоянно отличались жестокостью и большую охотою до палок. Немец-лютеранин, отколотивший беспощадно молодого Багрова, был в то же время строгим соблюдателем церковных русских обрядов. Вот как случилось это историческое событие в Багровской семейной хронике. Под какой-то неважный праздник приказал немец-генерал служить всенощную в полковой церкви, что совершалось всегда в его присутствии и при собрании всех офицеров. Время было летнее, окошки отворены. Вдруг залилась в воздухе русская песня по Дворянской улице города Уфы. Генерал бросился к окошку. По улице шли трое молодых унтер-офицеров. Один из них пел песню. Генерал приказал их схватить и каждому дать по 300 палок. Бедный мой отец, который не пел, а только вместе шел с другими унтерами, объявил, что он дворянин. Но генерал, злобно улыбаясь, сказал ему: «Дворянин должен быть с большим благоговением к службе Господня». И в своем присутствии, в соседней комнате с церковью, при торжественном пении божественных словословий, зверски приказал отсчитать 300 ударов невинному юноше, запрещая ему даже кричать, чтоб не возмущать господня служба. Замертво отвезли наказанного в лазарет. Там должны были разрезать на нем мундир, так распухло его нежное молодое тело. 2 месяца гнила у него спина и плечи. Каково было все это узнать матери, любившей единственного сынка до безумия? Дедушка жаловался кому-то, и еще до выхода из лазарета сын его, немедленно подавший просьбу об отставке, был уволен из военной службы для определения к статским делам с чином 14 класса. В настоящее время забыто это происшествие. Ему прошло уже 8 лет. Алексей Степанович преспокойно служил и жил в Уфе, отстоявший в 240 верстах от Багрова, и приезжал каждый год 2 раза на побывку к своим родителям. Ничего особенного с ним не происходило. Тихий, скромный, застенчивый, ко всем ласковый, цвел он, как маков цвет. И вдруг помутился ясный ручеек жизни молодого деревенского дворянина. В городе Уфе, где постоянно находилась воеводская канцелярия, постоянно жил товарищ наместника, коллежский советник Николай Федорович Зубин. Человек умный и честный, но слишком нежный и слабый. Он овдовел, и у него осталось 3 детей, дочь Сонечка, 12 лет, и 2 малолетних сына. Отец любил свою Сонечку страстно. Да и как было не любить такую красавицу и умницу, которая, несмотря на свой детский возраст, скоро сделалась ему подругой и помощницей по домашнему хозяйству. Года через 1,5 после смерти первой жены, горячо им любимой, выплакав сердечное горе, Николай Федорович успокоился и влюбился в дочь известного писателя Оренбургского края, тамошнего помещика П.А. Рычкова, и вскоре женился. Молодая жена Александра Петровна, умная, гордая и красивая, овладела совершенно нежным сердцем вдовца и возненавидела его любимицу, свою молоденькую, но уже прекрасную падчерицу. Дело весьма обыкновенное. Страшное слово «мачеха», давно сделавшееся прилагательным именем для выражения жестокости, шло как нельзя лучше к Александре Петровне. Но Сонечку нельзя было легко вырвать из сердца отца. Девочка была неуступчивого нрава. С ней надо было бороться. И оттого злоба мачехи достигла крайних пределов. Она поклялась, что дерзкая 13-летняя девчонка, кумир отца и целого города, будет жить в девичьей, ходить в выбойчатом платье и выносить нечистоту из-под ее детей. Она буквально сдержала свою клятву. Через 2 или 3 года Сонечка жила в девичьей, одевалась как черная служанка, мыла и чистила детскую, где поселились уже 2 новые сестрицы. Что же страстно любивший отец? Он не видел дочери по целым месяцам, и когда встречал одетую чуть не в рубище, отворачивался, вздыхал, плакал потихоньку и спешил удалиться. Таковы бывают по большей части немолодые вдовцы, влюбленные в молодых своих жен. Я не знаю в точности всех путей и средств, которыми достигла Александра Петровна своего торжества, и потому не стану говорить о них. Не стану также распространяться о том, каким жестокостям и мучениям подвергалась несчастная сирота, одаренная от природы чувствительную, сильную и непокорную душою. Тут не были забыты самые унизительные наказания, даже побои за небывалые вины. Скажу только, что падчерица была близка к самоубийству. Она спаслась от него чудом. Вот как это случилось. Решившись прекратить невыносимую жизнь, бедная девушка захотела в последний раз помолиться в своей каморке на чердаке перед образом Смоленской Божьей Матери, которым благословила ее умирающая мать. Она упала перед иконой и, проливая ручьи горьких слез, приникла лицом к грязному полу. Страдания лишили ее чувств на несколько минут, и она как будто забылась. Очнувшись, она встала и видит, что перед образом теплится свеча, которая была потушена ею накануне. Страдалица вскрикнула от изумления и невольного страха, но скоро, признав в этом явлении чудо всемогущества Божьего, она ободрилась, почувствовала неизвестное ей до тех пор спокойствие и силу и твердо решилась страдать, терпеть и жить. С этого дня беспомощная сирота облеклась непроницаемую бронёю терпения к вящему раздражению своей мачехи. Она все исполняла, что ей приказывали, все переносила спокойно, никакие ругательства, никакие унизительные наказания не вырывали слез, не доводили ее до дурноты, до обморока, как это прежде бывало, и к обыкновенному названию «мерзкая девчонка» присоединился эпитет «отчаянная и мерзкая девчонка». Но исполнилась мера долготерпения Божьего, и грянул гром. Великолепная Александра Петровна в цвете лет, здоровья и красоты родила еще сына и умерла в 10-й день после родов. Она знала за сутки, что должна умереть, и поспешила примириться с своей совестью. Вдруг ночью разбудили Сонечку и позвали к мачехе. Александра Петровна при свидетелях покаялась в своих винах перед падчерицей, просила у нее прощения и заклинала именем Божьим не оставлять ее детей. Падчерица простила, обещала не оставить их и сдержала обещание. Александра Петровна призналась также своему мужу, что все обвинения, взводимые на его дочь, были выдумкой и клевета. Боже мой, как смерть перевернула все вверх дном! Николая Федоровича разбил нервический паралич, после которого он жил еще несколько лет, но уже не вставал с постели. Загнанная, оборванная барышня, которую подлое лакейство, особенно приданные мачехи, обижали сколько душе угодно, втоптали в грязь, вдруг сделалась полновластную госпожою в доме, потому что больной отец отдал ей в распоряжение все. Объяснение и примирение виновного отца с обиженной дочерью были умилительны и даже возмутительны для дочери и окружающих. Раскаяние долго терзало больного старика, долго лились у него слезы и день, и ночь, и долго повторял он только одни слова: «Нет, Сонечка, ты не можешь меня простить». Не осталось ни одного знакомого в городе, перед которым он не исповедовал бы торжественно вин своих перед дочерью, и Софья Николаевна сделалась предметом всеобщего уважения и удивления. Умудренная годами тяжких страданий, 17-летняя девушка вдруг превратилась в совершенную женщину, мать, хозяйку и даже официальную даму, потому что по болезни отца принимала все власти, всех чиновников и городских жителей, вела с ними переговоры, писала письма, деловые бумаги и впоследствии сделалась настоящим правителем дел отцовской канцелярии. С самым напряженным вниманием и нежностью ухаживала Софья Николаевна за больным отцом, присматривала попечительно за тремя братьями и двумя сестрами и даже позаботилась о воспитании старших. Она нашла возможность приискать учителей для своих братьев от одной с ней матери, Сергея и Александра, из которых первому было 12, а другому 10 лет. Она отыскала для них какого-то придоброго француза Вильме, заброшенного судьбою в Уфу, и какого-то полуученого малоросса Веского, сосланного туда же за неудавшиеся плутни. Софья Николаевна воспользовалась случаем, сама училась вместе с братьями и через полтора года отправила их в Москву к А.Ф. Аничкову, с которым через двоюродного его брата, находившегося в Уфе, познакомилась она заочно и вела постоянную переписку. Она училась так прилежно, что скоро могла понимать французские книги, разговоры и даже выучилась немного говорить по-французски. Аничков жил в Москве вместе с известным Н.И. Новиковым. Оба приятеля до того пленились красноречивыми письмами неизвестной барышни с берегов реки Белой из Башкирии, что присылали ей все замечательные сочинения в русской литературе, какие тогда появлялись, что очень много способствовало ее образованию. Аничков был особенным ее почитателем и счел за счастье исполнить просьбу Софьи Николаевны, то есть взять на свои руки обоих ее братьев и поместить их в университетский благородный пансион, что и сделал усердно и точно. Мальчики очень хорошо учились, но, по несчастью, учение было прервано тем, что их потребовали в гвардию, куда они были записаны еще в колыбели. Все по-тогдашнему умные и образованные люди, попадавшие в Уфу, спешили познакомиться с Софьей Николаевной, пленялись ею и никогда не забывали. Большая часть таких знакомств обратилась впоследствии в дружбу с ее семейством, которая прекращалась только смертью. Из числа их я назову только тех, которых знал сам: В.В. Романовского, А.Ю. Авернариуса, П.И. Чичагова, Д.Б. Мертвого и В.И. Ичанского. Ученые и путешественники, посещавшие новый и чудный Уфимский край, также непременно знакомились с Софьей Николаевной и оставляли письменные знаки удивления ее красоте и уму. Конечно, положение этой девушки в обществе и семействе было выгодно, служило ей, так сказать, картинным подножьем, но зато и стояло на нем чудное создание. Особенно памятны мне стихи одного путешественника, графа Монтефеля, который прислал их Софье Николаевне при самом почтительном письме на французском языке с приложением экземпляра огромного сочинения в 5 томах инкварто доктора Бухана, только что переведенного с английского на русский язык и бывшего тогда знаменитой новостью в медицине. Домашний лечебник Бухана был драгоценным подарком для Софьи Николаевны. Она могла пользоваться его указаниями и составлять лекарства для лечения своего больного отца. В стихах же граф Монтефель называл уфимскую красавицу и Венерой, и Минервой. Несмотря на болезненное состояние, Николай Федорович не оставлял несколько лет своей должности. Всякий год раза два он давал вечера с танцами. Сам к дамам не выходил, а мужчин принимал лежа в кабинете. Но молодая хозяйка принимала весь город. Несколько раз в год он непременно посылал свою Сонечку на балы к почетным лицам города. Софья Николаевна, богато одетая, отлично по-тогдашнему танцующая, уступая усиленным просьбам старика, приезжала на бал на самое короткое время. Протанцевав польский, минуэт и один контрданс или экосес, она сейчас уезжала, мелькнув в обществе, как блестящий метеор. Все, что имело право влюбляться, было влюблено в Софью Николаевну, но любовью самую почтительной и безнадежной, потому что строгость ее нравов доходила до крайних размеров. И вот в какую необыкновенную девушку влюбился сынок Степана Михайловича. Он не мог вполне понимать и ценить ее, но одной наружности, одного живого и веселого ума ее, достаточно было, чтобы свести с ума человека. И молодой человек сошел с ума. С первого взгляда Софья Николаевна, которую он увидел у обедни, обворожила, как говорили тогда, его мягкое сердце. Узнав, что красавица принимает всех чиновников, приезжающих к ее отцу, Алексей Степанович, станем звать его полным именем, как чиновник, служивший в Верхнем земском суде, стал постоянно являться с поздравлениями по праздничным и табельным дням в приемной товарища наместника. Всегда видел Софью Николаевну и таял час от часу более. Эти посещения, слишком точные, слишком продолжительные, хотя почти безмолвные, были скоро замечены всеми, и, вероятно, первая заметила их молодая хозяйка. Очарованные глаза, пылающие щеки, смущение, доходившее до самозабвения, всегда были красноречивыми объяснителями любви. Над искренней любовью обыкновенно все смеются. Так положено испокон века. И весь город смеялся над смиренным, застенчивым и стыдливым, как деревенская девушка, Алексеем Степанычем, который в ответ на все шутки и намеки конфузился и краснел, как маков цвет. Софья Николаевна, строгая и даже суровая ко всем светским любезникам, вопреки ожиданию всех, была снисходительна к своему безмолвному обожателю. Я не знаю, жалко ли ей стало молодого безответного человека, терпевшего за любовь к ней насмешки. Поняла ли она, что это не минутное увлечение, не шутка для него, а вопрос целой жизни? Не знаю. Но суровая красавица не только благосклонно кланялась и смотрела на Алексея Степаныча, но даже заговаривала с ним. Робкие, несвязные ответы, прерывающиеся от внутреннего волнения голос, не казались ей ни смешными, ни противными. Впрочем, надо сказать, что Софья Николаевна высоко себя держала перед бойкими и заносчивыми людьми, а со смиренными и скромными всегда была снисходительна и ласкова. Так тянулось дело довольно долго. Вдруг дерзкая мысль озарила горящую голову Алексея Степаныча. Мысль? Жениться на Софье Николаевне. Он сам сначала перепугался такого смелого и несбыточного желания. Куда ему до Софьи Николаевны? Первого лица в городе, первой умницы и красавицы в целом свете, по его мнению. И он совершенно отбросил такое намерение. Но мало-помалу постоянная благосклонность и внимание, приветливые, как будто ободряющие взгляды Софьи Николаевны, так ему казалось, а всего более любовь, овладевшая всем существом его, снова вызвали отброшенную мысль, и она скоро сроднилась, сжилась с его жизнью. Одна старая помещица, жившая по делу в Уфе, Алакаева, которая езжала в дом к Зубиным, дальняя родственница Алексея Степановича, принимала в нем всегда особенное участие. Он стал чаще навещать ее, ласкаться к ней, как умел, и, наконец, открылся в своей любви к известной особе и в своем намерении искать ее руки. Любовь, как городская молва, была давно известна Алакаевой, но намерение жениться ее удивило. «Не пойдет», — сказала старуха, качая головой. «Она приумная, пригордая, превоспитанная. Мало ли в нее влюблялись. Но никто посвататься не осмелился. Ты, конечно, красавчик, старинного дворянского рода, имеешь небольшое состояние, со временем будешь и богат, это все знают. Но ты человек не ошлифованный, деревенский, ничему не ученый и больно уж смирен в публике». Обо всем этом догадывался и сам Алексей Степаныч. Но любовь совершенно помутила его голову. И денно и ночно кто-то шептал ему в уши, что Софья Николаевна за него пойдет. Хотя надежды молодого человека казались Алакаевой неосновательными, но она согласилась на его просьбу съездить к Софье Николаевне и, не делая никаких намеков о его намерении, завести речь о нем как-нибудь стороною и заметить все, что она скажет. Алакаева поехала немедленно. Алексей Степанович остался у ней в доме, ожидая ее возвращения. Старуха проездила довольно долго. На влюбленного напал такой страх, такая тоска, что он принялся плакать и, наконец, утомленный слезами, заснул, прислонясь головой к окошку. Старуха, воротясь, разбудила его и с веселым видом сказала: «Ну, Алексей Степанович, в самом деле что-то есть. Я стала о тебе говорить и немножко на тебя нападать, а Софья Николаевна заступилась за тебя не на шутку и, наконец, сказала, что ты должен быть человек очень добрый, скромный, тихий и почтительный к родителям, что таких людей благословляет Бог и что такие люди лучше бойких говорунов». Алексей Степаныч опьянел от радости и сам не помнил, что говорил тогда. Алакаева, дав ему успокоиться, с твердостью сказала: «Если это твое непременное желание, то вот тебе мой совет. Поезжай немедленно к отцу и матери, расскажи им все и проси у них согласия и благословения, пока добрые люди не помешали. Если ты получишь и то, и другое, то я не отказываюсь хлопотать за тебя. Только не торопись. Умасли наперед сестер, а мать противиться твоему желанию не станет. Разумеется, первое дело — согласие твоего отца. Я его знаю, он больно крут, но разумен. Поговори с ним, когда он будет весел». Алексей Степанович удивился такому осторожному совету и таким околичностям и возразил, что родители его будут очень рады, и что разве есть какой-нибудь порок в Софье Николаевне? «Пребольшой», — отвечала умная старуха. «Она бедна. У нее ровно нет ничего. А ее дедушка был простой урядник в казачьем уральском войске». На Алексея Степановича нисколько не подействовали эти многозначительные слова. Но предчувствие не обмануло старуху Алакаеву, и предостережение было слишком поздно. Через неделю Алексей Степанович взял отпуск, раскланялся с Софьей Николаевной, которая очень ласково пожелала ему счастливого пути, пожелала, чтобы он нашел родителей своих здоровыми и обрадовал их своим приездом. И полный радостных надежд от таких приятных слов, молодой человек уехал в деревню к отцу и матери. Старики обрадовались, но как-то не удивились несвоевременному приезду сына и посматривали на него вопросительно. А сестры, которые жили неподалеку и по уведомлению матери сейчас прискакали, целовали и миловали братца, но чему-то улыбались. Алексей Степанович был особенно дружен с меньшой сестрой и открылся ей первой в своей страсти. Татьяна Степановна, несколько романтическая девица, любившая брата больше, чем другие сестры, слушала его с участием и, наконец, так увлеклась, что открыла ему весь секрет. Семья знала уже об его любви и смотрела на нее неблагоприятно. Вот каким образом происходило дело. Месяца за два до приезда Алексея Степановича Иван Петрович Каратаев ездил зачем-то в Уфу и привез своей жене эту городскую новость. Александра Степановна, я сказал о ее свойствах, вскипела негодованием и злобой. Она была коновод своей семье и вертела всеми, как хотела, разумеется, кроме отца. Она обратила в шпионы одного из лакеев Алексея Степановича, и он сообщал ей все подробности об образе жизни и о любви своего молодого барина. Она нашла какую-то кумушку в Уфе, которая разнюхала, разузнала всю подноготную и написала ей длинную грамоту с помощью отставного подьячего, составленную из городских вестей и сплетен дворни в доме Зубина, преимущественно со слов озлобленных приданых покойной мачехи. Нетрудно догадаться, какими красками была расписана Софья Николаевна. Дело известное, что в старину, я разумею старину екатерининскую, а может быть и теперь, сестры не любили или очень редко любили своих невесток, то есть жен своих братьев, отчего весьма красноречиво называются заловками. Еще более не любили, когда женился единственный брат, потому что жена его делалась безраздельную, полную хозяйкою в доме. В человеческом существе скрыто много эгоизма. Он действует часто без нашего ведома, и никто не изъят от него. Честные и добрые люди, не признавая в себе эгоистических побуждений, искренне приписывают их иным, благовидным причинам, обманывают себя и других без умысла. В натурах недобрых, грубых и невежественных обнаруживаются признаки эгоизма ярче и бесцеремоннее. Так было и в семействе Степана Михайловича. Женитьба брата, на ком бы то ни было, непременно досадила бы всем. «Братец к нам переменится, не станет нас так любить и жаловать, как прежде. Молодая жена ототрет родных, и дом родительский будет нам чужой. Это непременно сказали бы сестры Алексея Степановича, хотя бы его невеста была их поле ягода. Но невестке Софьи Николаевны хуже нельзя было придумать для них. Александра Степановна поспешила пригласить Елизавету Степановну в Багровы, чтобы сообщить матери и сестрам, разумеется, с приличными украшениями, все полученные ею сведения о похождениях своего братца. Все поверили ей, безусловно. И вот какое мнение составилось о Софье Николаевне. Во-первых, Зубиха, так называли ее сестры и мать Алексея Степановича в своих тайных заседаниях, низкого рода. Дедушка у ней был уральский казак по прозванию Зуб, а мать, Вера Ивановна Кандалинцева, из купеческого звания. Следовательно, низко было породниться с ней старинному дворянскому дому. Во-вторых, Зубиха нищая. Как умрет отец или отставит его от должности, то пойдет по миру, а потому и братьев и сестриц своих навяжет на шею мужу. В-третьих, Зубиха — гордячка, модница, городская прищелыга, привыкшая повелевать всем городом, следовательно, на них, на деревенских жителей, даром, что они старинные столбовые дворяне, и плюнуть не захочет. Наконец, в-четвертых, Зубиха — колдунья, которая корнями приворачивает к себе всех мужчин, бегающих за ней в высуне язык, и в том числе превратила бедного братца их, потому что пронюхала об его будущем богатстве и об его смиренстве, захотела быть старинной дворянкой и нарахтиться за него замуж. Александра Степановна, которая заправляла всем делом с помощью бойкого и ядовитого языка своего, всех смутила и доказала, как дважды два — четыре, что такая невеста, как Софья Николаевна, совершенная беда для них, что она, пожалуй, Степана Михайловича приворотит, и тогда все они пропали. Следовательно, надо употребить все усилия, чтобы Алексей Степанович не женился на Софье Николаевне. Очевидно, что всего нужнее было внушить Степану Михайловичу самые дурные мысли об Софье Николаевне. Но как это сделать? Действовать прямо они не решались, потому что совесть была нечиста. Кой грех отец заподозрит их в умысле, тогда уж не поверит и правде. Он еще и прежде, когда старики приискали было невесту своему сыну, дал им почувствовать, что понимает их нежелание видеть брата женатым. И так устроили следующую машинацию. Одной из родных племянниц Арины Васильевны, петую дуру, смертную вестовщицу и пьяницу, Флену Ивановну Лупиневскую, научили приехать как будто в гости в Багрово и, между прочими россказнями, рассказать про любовь Алексея Степановича, разумеется, с самой невыгодной стороны для Софьи Николаевны. Долго Александра Степановна учила с голосу Флену Ивановну, что говорить и как говорить. Наконец, роль была по возможности вытвержена. Флена Ивановна явилась в Багрово к обеду, после которого и хозяева, и гости заснули часа три, и потом собрались к чаю. Старик был в духе и сам навел свою гостью на исполнение роли. «Ну что, Флена Пушка?» Так звал ее Степан Михайлович по причине толщины и малого роста. «Рассказывай, что слышала от приезжих из Уфы». Ее сестра, Катерина Ивановна Кальпинская, с мужем недавно оттуда воротились. «Чай вестей навезли с три короба. Ну да ты прилжешь четвертый». «Ох, шутник ты наш, шутник, дядюшка любезный», — отвечала Флена Ивановна. «Что мне лгать, вестей-то навезли много». Тут она рассказала целую кучу разных былей и небылиц, и нелепых сплетен, от которых я пощажу моих читателей. Дедушка притворился, что ничему не верит, даже справедливым известиям. Он подтрунивал над рассказчицей, путал ее в словах, сбивал и так забавно дразнил, что вся семья валялась со смеху. Глупой бабе, выпившей со сна добрую чарку на стойке для бодрости, за досаду стало. И она с некоторой горячностью сказала старику: «Да что это, дядюшка, ты все смеешься и ничему не веришь? Погоди, я приберегла тебе весточку на закуску. Ты ей за неволю поверишь, да и смеяться не станешь. Семья переглянулась, а дедушка засмеялся. — Ну, вытряхивай, — весело сказал он. — Поверить не поверю, а смеяться не стану, ты уж мне надоело. — Ох, дядюшка, дядюшка, — начала Афлена Ивановна, — ты вот об братце-то нашим любезным, Алексея Степановича, ничего не знаешь. Ведь он весь высох с тоски. Приворотила его к себе нечистой силой фимская ведьма. Дочка на большого тамошнего воевода, что ли, наместник или не знаю. Говорят, такая красавица всех заполонила, и старых, и молодых всех корнями обвела. Все за ней, прости господи, как кобели за сукой, так и бегают. А голубчик-то мой братец-то Алексей Степанович так врюхался, что не ест, не пьет и не спит. Все и сидит у ней, глаз с нее не сводит. Глядит да вздыхает, а по ночам все мимо ее дома ходит, с ружьем да с саблей, все караулит ее. Она ж зубих-то, говорят, его приголубливает. Ведь он сам красавчик, а столбовой дворянин. Так и у ней губа-то не дура. Хочет за него замуж выйти, да и как не хотеть? Ведь она нищая, и отец ее из простых, сын казака уральского, Федьки Зуба. Хоть сам и дослужился до чинов и при больших местах был, а ничего не нажил. Все протранжирил на столы да на пиры, да на дочкины наряды. Старик еле жив, на ладан дышит, а детей-то куча, от двух жен 6 человек. Все сядут на твою, дядюшка, шею, коли братец-то на ней женится. У ней приданого одни платья. На брюхе-то шелк, а в брюхе-то щелк. А уж Алексей Степанович, говорят, на себя не похож, узнать нельзя, точно в воду опущенный. Уж лакеи-то, глядя на него, плачут, а вам доложить не смеют. Поверь, дядюшка, все правда до единого слова. Допроси своих лакеев, они не запрутся. Арина Васильевна принялась плакать, а дочке куксить глаза. Дедушка был немного озадачен, но скоро овладел собою и с равнодушной улыбкой отвечал. Прелгана много, а может, есть и правда. Я сам слышал, что Зубина — красавица и умница. Вот в чем и все колдовство. Дедушка вообще колдовству мало верил. Даже стрелял один раз, вынув тихонько дробь, в колдуна, который уверял, что ружье заговорено и не выстрелит. Разумеется, ружье выстрелило и крепко напугало колдуна, который, однако, нашелся и торжественно объявил, что... «Дедушка мой сам знает, чему и поверили все, разумеется, кроме Степана Михайловича». «Что мудреного, если и у Алексея глаза разгорелись? Остальное все в раке. Выйти замуж за Алексея Зубина и не думает. Она найдет себе получше и побойчей жениха. Он ей не пара». «Ну, теперь кончено. Больше об этом не тарантить. Пойдемте пить чай на дворе». Разумеется, Флена Ивановна и все прочие более не смели и поминать об уфимских новостях. Вечером гостья уехала. После ужина, когда Арина Васильевна и дочери начали было безмолвно прощаться со Степаном Михайловичем, он остановил их следующими словами. — Ну что, Ариша, что у тебя на уме бродит? — Дура Флена, конечно, много приврала, а мне сдается, что тут есть и правда. Письма Алексеевы как-то стали другие. Надо бы это дело как-нибудь поразведать. Да всего лучше позовем Алешу сюда, от него узнаем всю правду. Тут Александра Степановна вызвалась в одну неделю спосылать нарочного в Уфу, чтобы разведать об этом деле через родственницу своего мужа, прибавив, что она женщина правдивая и ни за что не солжет. Старик... согласился не вызывать сына до получения новых известий. Александра Степановна сейчас ускакала домой в свою Каратаевку, всего в 50 верстах от Багрова, и ровно через неделю воротилась к старикам. Она привезла то самое письмо, которое еще прежде получила от своей кумушки и о котором я уже говорил. Письмо показали и прочли Степану Михайловичу. И хотя он плохо верил женским справкам и донесениям, но некоторые статьи и письма показались ему правдоподобными и произвели на него неприятное впечатление. Он решительно сказал, что если в самом деле Зубина думает выйти замуж за Алешу, то он не позволит ему жениться на ней, потому что она не дворянского рода. На этой же почте пишите к Алёше и зовите его домой. Через несколько дней, которые не были потеряны даром, потому что Арина Васильевна с дочерьми успела напеть в уши старику много неблагоприятного для любви Алексея Степаныча, вдруг, как снег на голову, явился он сам, что мы уже знаем. Услыхав от сестры все, сейчас рассказанное мною, Алексей Степаныч крепко призадумался и оробел. Лишенный от природы твердой воли, воспитанный в слепом повиновении к семейству, а к отцу в страхе, он не знал, что ему делать. Наконец решился поговорить с матерью. Арина Васильевна, любившая единственного сынка без памяти, но привыкшая думать, что он все еще малое дитя, и предубежденная, что это дитя полюбило опасную игрушку, встретила признание сына в сильном чувстве такими словами, какими встречают желание ребенка, просящего дать ему в руки раскаленное железо. Когда же он, слыша такие речи, залился слезами, она утешала его опять-таки как ребенка, у которого отнимают любимую игрушку. Что ни говорил Алексей Степаныч, как ни старался опровергнуть клеветы на Софью Николаевну, мать его не слушала или слушала без всякого внимания. Прошло еще два дня. Сердце молодого человека разрывалось. Тоска по Софье Николаевне и любовь к ней росли с каждым часом, но, вероятно, он не скоро бы осмелился говорить с отцом, если бы Степан Михайлович не предупредил его сам. В одно прекрасное утро, после ночи, проведенной почти без сна, Алексей Степаныч, несколько похудевший и побледневший, рано пришел к отцу, который сидел по своему обыкновению на своем крылечке. Старик был весел и ласково встретил сына. Но, взглянув пристально ему в лицо, он понял, что происходило в душе молодого человека. Дав поцеловать ему свою руку, он с живостью, но без гнева сказал ему: «Послушай, Алексей, я знаю, что лежит у тебя на сердце, и вижу, что дурь крепко забралась к тебе в голову. Рассказывай же мне всю подноготную без утайки, и чтоб все до одного слова была правда». Хотя Алексей Степаныч не привык откровенно говорить с отцом, которого больше боялся, чем любил, но любовь к Софье Николаевне придала ему смелость. Он бросился сначала к отцу в ноги и потом рассказал ему со всеми подробностями, ничего не скрывая, свою сердечную повесть. Степан Михайлович слушал терпеливо, внимательно. Кто-то из домашних шел было к нему поздороваться, но он издали выразительно погрозил калиновым подошкам своим, и никто, даже Аксинья с чаем, не смел подойти, пока он сам не позвал. Рассказ сына был беспорядочен, сбивчив, длинен и неубедителен. Но, тем не менее, светлый ум Степана Михайловича понял ясно, в чем состояло дело. По несчастью, оно ему не понравилось и не могло понравиться. Он мало понимал романтическую сторону любви, и мужская его гордость оскорблялась влюбленностью сына, которая оказалась ему слабостью, унижением, дрянностью в мужчине. Но в то же время он понял, что Софья Николаевна тут ни в чем не виновата, и что все дурное, слышанное им на ее счет, было чистую выдумкой злых людей и недоброжелательством собственной семьи. Подумав немного, вот что он сказал, без всякого гнева, даже ласково, но с твердостью: «Послушай, Алексей, ты именно в таких годах, когда красивая девица может приглянуться мужчине. В этом беды еще никакой нет. Но я вижу, что ты чересчур врезался, а это уж не годится. Я Софью Николаевну ни в чем не виню. Я считаю, что она девица предостойная. Только тебе не пара, и нам не с руки. Во-первых, она дворянка вчерашняя, а ты потомок самого древнего дворянского дома. Во-вторых, она горожанка, ученая, Бойкая. Привыкла после мачехи повелевать в доме и привыкла жить богато, даром, что сама бедна. А мы люди деревенские, простые, и наше житье-то сам знаешь. Да и себя ты должен понимать, ты, парень, смирный. Но хуже всего то, что она больно умна. Взять жену умнее себя — беда. Будет командирша над мужем. А при том, ты так ее любишь, что на первых порах непременно избалуешь. Ну так вот тебе мое отцовское приказание. Выкинь эту любовь из головы. Я же, признаться тебе, думаю, что Софья Николаевна за тебя и не пойдет. Надо рубить дерево по себе. Мы поищем тебе какую-нибудь смирненькую, тихонькую, деревенскую, родовую дворяночку, да и с состоянием. Выйдешь в отставку, да и заживешь припеваючи. Ведь мы, брат, не широки в перьях. Только что сыты, а доходов больно мало. Об Куролесовском же наследстве, которое всем глаза разодрало, я и не думаю. Это дело неверное. Прасковья Ивановна сама человек не старый, может выйти замуж и народить ребят. Ну так смотри же, Алеша, чтоб все с тебя слетело, как с гуся вода, и чтоб помину не было Софье Николаевне. Степан Михайлович протянул милостиво руку своему сыну, которую тот поцеловал с привычной почтительностью. Старик велел подавать чай и звать к себе семью. Он был необыкновенно ласков и весел со всеми, но несчастный Алексей Степанович впал в совершенное уныние. Никакой гнев отца не привел бы его в такое отчаяние. Гнев Степана Михайловича проходил скоро, и после него являлись и снисхождение, и милость. А теперь он видел спокойную твердость и потерял всякую надежду. Алексей Степанович вдруг так изменился в лице, что мать испугалась, взглянув на него, и стала приставать к нему с вопросами, что с ним сделалось, здоров ли он. Сестры также заметили перемену, но, будучи похитрее, ничего не сказали. Степан Михайлович все видел и все понимал. Покосившись на Арину Васильевну, он проворчал сквозь зубы: «Не приставай к нему». Алексея Степановича оставили в покое, не обращая на него внимания. И деревенский день покатился по своей обыкновенной колее. Разговор с отцом глубоко поразил, сокрушил, можно сказать, сердце Алексея Степановича. Он потерял сон, аппетит, сделался совершенно ко всему равнодушен и ослабел телом. Арина Васильевна принялась плакать, и даже сестры перетревожились. На другой день мать едва могла добиться, чтобы он сказал несколько слов о том, что говорил с ним отец. На все допросы Алексей Степанович отвечал: «Батюшке не угодно. Я человек погибший, я не жилец на этом свете». И в самом деле, через неделю он лежал в совершенной слабости и в постоянном забытии. Жару наружного не было, а он бредил и день, и ночь. Болезни его никто понять не мог. Но это просто была нервная горячка. Семья перепугалась ужасно. Докторов поблизости не было, и больного принялись лечить домашними средствами. Но ему становилось час от часу хуже. И, наконец, он сделался так слаб, что каждый час ожидали его смерти. Арина Васильевна и сестры ревели и рвали на себе волосы. Степан Михайлович не плакал, не сидел беспрестанно над больным, но едва ли не больше всех страдал душою. Он хорошо понимал причину болезни. Но молодость свое взяла, и ровно через 6 недель Алексею Степановичу стало полегче. Он проснулся к жизни совершенным ребенком, и жизнь медленно вступала в права свои. Он выздоравливал 2 месяца. Казалось, он ничего прошедшего не помнил. Он радовался всякому явлению в природе и в домашнем быту, как новому, незнакомому явлению. Наконец, совершенно оправился, даже поздоровел, пополнел и получил уже более года потерянный румянец во всю щеку. Удил рыбу. Ходил на охоту за перепелами, ел и пил аппетитно и был весел. Родители не нарадовались, не нагляделись на него, и убедились, что болезнь выгнала из молодой головы и сердца все прежние мысли и чувства. Может быть, оно и в самом деле было бы так, если бы его взяли в отставку, продержали с год в деревне, нашли хорошенькую невесту и женили. Но старики беспечно обнадеялись настоящим положением сына. Через полгода отправили его опять на службу в тот же Верхний земский суд. Опять на житье в ту же Уфу. И судьба его решилась навсегда. Прежняя страсть загорелась новою, несравненно большей силой. Как возвратилась любовь в сердце Алексея Степановича, вдруг или постепенно, ничего не знаю. Знаю только, что он сначала ездил к Зубинам изредка, потом чаще и, наконец, так часто, как было возможно. Знаю, что покровительница его, Алакаева, продолжала ездить к Софье Николаевне. Тонкими расспросами выведывала ее расположение и привозила благоприятные отзывы, утверждавшие и в ней самой надежду, что гордая красавица благосклонно расположена к ее скромному родственнику. Через несколько месяцев после отъезда Алексея Степановича из деревни вдруг получили от него письмо, в котором он с несвойственной ему твердостью, хотя всегда с почтительной нежностью, объяснил своим родителям, что любит Софью Николаевну больше своей жизни, что не может жить без нее, что надеется на ее согласие и просит родительского благословения и позволения посвататься. Старики вовсе не ожидали такого письма и были им поражены. Степан Михайлович сдвинул брови, но ни одним словом не выразил своих мыслей. Вся семья хранила глубокое молчание. Он махнул рукой, и все оставили его одного. Долго сидел мой дедушка, чертя калиновым подошком какие-то узоры на полу своей комнаты. Степан Михайлович скоро смекнул, что дело плохо, и что теперь уж никакая горячка не вылечит от любви его сына. По своей живой и благосклонной натуре он даже поколебался, не дать ли согласия, о чем можно было заключить из его слов, обращенных к Арине Васильевне. «Ну что, Ариша?» — говорил он ей на следующее утро, разумеется, наедине. «Как ты мекаешь?» «Ведь не позволим. Так нам не видать Алексея, как ушей своих, или умрет с тоски, или на войну идет, или пойдет в монахи, и род Багровых прекратится». Но Арина Васильевна, уже настроенная дочерьми, как-то не испугалась за своего сынка и отвечала: «Твоя воля, Степан Михайлович. Что тебе угодно, того и я желаю. Да только какое же будет от них тебе уважение, если они поставят на своем после твоего родительского запрещения?» Пошлая хитрость удалась. Самолюбие старика расшевелилось, и он решил подержаться. Он продиктовал сыну письмо, в котором выразил удивление, что он принялся опять за прежнее и повторил то, что говорил ему на словах. Короче, письмо содержало положительный отказ. Прошло 2-3 недели, не было писем от Алексея Степановича. Наконец, в один осенний ненастный день дедушка сидел в своей горнице поперек постели в любимом своем халате из тонкой армичины, сверху рубашки-косоворотки, в туфлях на босую ногу. Подле него пряла на самопрялке козий пух Арина Васильевна и старательно выводила тонкие длинные нити, потому что затеяла выткать из них домашнее сукно на платье своему сыночку, так чтобы оно было ему и легко, и тепло, и покойно. У окошка сидела Танюша и читала какую-то книжку. Гостившая в Багрове Елизавета Степановна присела подле отца на кровати и рассказывала ему про свое трудное житье, про службу мужа, про свое скудное хозяйство и недостатки. «Не знаю, как теперь, а в старые годы на Оренбургской мене такую покупали армянину, которая своей тониной и чистотой равнялась с лучшими азиатскими тканями». Старик печально слушал, положа руки на колени и опустив на грудь свою уже поседелую голову. Вдруг дверь из лакейской отворилась. Высокий, красивый молодой парень, Иван Малыш, в дорожной куртке, проворно вошел и подал письмо с почты, за которым ездил он в город за 25 верст. Очевидно было, что письма ожидали с нетерпением, потому что все встрепенулись. — От Алеши? — спросил торопливый и неспокойный старик. — От братца, — отвечала Танюша, подбежавшая к малышу, проворно взявшая письмо и прочитавшая адрес. — Спасибо, что скоро съездил. Чарку водки малышу. Ступай обедать и отдыхать. Туж минуту отворился высокий поставец, барышня вытащила длинный штоф узорного стекла, налила серебряную чарку и подала малышу. Тот перекрестился, выпил, крякнул, поклонился и ушел. — Ну, читай, Танюша, — сказал дедушка. Татьяна Степановна была его чтецом и писцом. Она поместилась у окошка. Бабушка оставила прялку, дедушка встал с кровати, и все обсели кругом Татьяну Степановну, распечатавшую меж тем письмо, но не смевшую предварительно заглянуть в него. После минутного молчания началось медленное и внятное чтение вполголоса. После обыкновенных тогда «Милостивейший государь-батюшка и милостивейшая государыня-матушка» Алексей Степанович писал почти следующее. «На последнее мое просительное письмо я имел несчастье получить немилостивый ответ от вас, дражайшие родители. Не могу приступить воле вашей и покоряюсь ей, но не могу долго влачить бремя моей жизни без обожаемой мною Софьи Николаевны. А потому в непродолжительном времени смертоносное пуля скоро просверлит голову несчастного вашего сына». Письмо это я почти помню наизусть. Вероятно, оно и теперь существует в старых бумагах одного из моих братьев. Очевидно, что некоторые выражения письма заимствованы из тогдашних романов, до которых Алексей Степанович был охотник. Эффект был сильный. Тетки мои захныкали. Бабушка, ничего подобного не ожидавшая, побледнела, всплеснула руками и повалилась без памяти на пол, как сноп. В старину также бывали обмороки. Степан Михайлович не шевельнулся. Только голова его покосилась на одну сторону, как перед началом припадка гнева, и слегка затряслась. Она не переставала уже трястись до его смерти. Дочери, опомнившись, бросились помогать матери и скоро привели ее в чувство. Тогда, поднявши вой как по мертвому, Арина Васильевна бросилась в ноги Степану Михайловичу. Дочери, следуя ее примеру, также заголосили. Арина Васильевна, несмотря на грозное положение головы моего дедушки, забыв и не понимая, что сама подстрекнула старика не согласиться на женитьбу сына, громко завопила: «Батюшка Степан Михайлович, жалься, не погуби родного своего детища! Ведь он у нас один и есть. Позволь жениться Алёше. Часу не проживу, если с ним что случится». Старик оставался неподвижно в прежнем положении. Наконец, нетвердым голосом сказал: «Полно выть. Выпороть надо бы Алёшу. Ну да до завтра. Утро вечера мудренее. А теперь уйдите и велите давать обедать». Обед у старика служил успокоительным средством в трудных обстоятельствах. Арина Васильевна заголосила было опять: «Помилуй, помилуй!» Но Степан Михайлович громко закричал: «Убирайтесь вон!» И в голосе его послышался рев приближающейся бури. Все поспешно удалились. До обеда никто не смел заглянуть в комнату Степана Михайловича. Что пролетело по душе его в эти минуты? Какая борьба совершилась у железной воли с отцовской любовью и разумностью? Как уступил победу упорный дух? Трудно себе представить. Но когда раздался за дверью голос Мазана: «Кушанье готово!», дедушка вышел спокоен, и ожидавшие его жена и дочери, каждая у своего стула, не заметили на слегка побледневшем лице его ни малейшего гнева. Напротив, он был спокойнее, чем поутру, даже веселее, и кушал очень аппетитно. Скрепя сердце, Арина Васильевна должна была подлаживаться к его речам и, не смея не только спрашивать, но даже и вздыхать, напрасно старалась разгадать мысли своего супруга. Напрасно устремляла вопрошающие взгляды маленьких своих каштановых глазок, заплывших жиром. Темно-голубые, открытые и веселые глаза Степана Михайловича ничего не отвечали. После обеда он уснул по обыкновению. Проснувшись, сделался еще веселее. Но о письме и о сыне ни полслова. Все, однако, видели, что на уме у старика ничего недоброго не было. Прощаясь с супругом после ужина, Арина Васильевна осмелилась спросить, «Не изволишь ли сказать мне чего-нибудь об Алеше?» Дедушка улыбнулся и отвечал, «Я уже сказал тебе. Утро вечера мудренее. Почивай с Богом». Утро в самом деле оказалось и мудро, и благодатно. Дедушка встал в 4 часа. Мазан вздул ему огня. Первыми словами Степана Михайловича были «Да, найчонок, ты сейчас едешь в Уфу с письмом к Алексею Степановичу. Соберись в 1 минуту. Да чтобы никто не знал, куда и зачем едешь. В корень молодого бурова, а на пристяжку свистуна. Возьми овса 2 осьмины и каравай хлеба. Спроси у ключника Петра 2 рубля медных денег на дорогу. Как я напишу письмо, чтобы все было готово. Сказано, сделано». Эта поговорка исполнялась у дедушки без отговорок. Он отпер дубовую шкатулку или шкаф, нечто вроде письменного бюро. Достал бумаги, перо, чернильницу и написал, не без труда, потому что лет уже 10 подписывал только свое имя, тяжелым старинным почерком. «Любезный сын наш Алексей, мы с матерью твоей, Ариной Васильевной, позволяем тебе жениться на Софье Николаевне Зубиной, если на то будет воля Божья. И посылаем тебе наше родительское благословение. Отец твой Степан Багров». Через 30 минут, еще задолго до свету, вытянул тонайчонок длинную гору мимо господского гумна и ехал бойкой рысью по дороге в Уфу. 5 часов приказал Степан Михайлович подавать самовар той же Аксютке, которая из молодой некрасивой девчонки сделалась уже очень немолодой и еще более некрасивой девкой. Но будить никого не приказал. Несмотря на то, старую барыню разбудили и по секрету донесли, что уже давным-давно уехал куда-то тонайчонок с письмом от барина на паре господских лошадей. Арина Васильевна не осмелилась вдруг прийти к своему супругу. Она помешкала час времени и явилась, когда уже старик напился чаю и весело балагурил с Аксиньей. — Но зачем тебя разбудили? — приветливо сказал Степан Михайлович, протягивая руку. — Ты ведь, чай, плохо спала? — Меня никто не будил, — отвечала Арина Васильевна, почтительно целуя руку старика. — Я сама проснулась. Я спала ночь хорошо в надежде на твою милость к бедному нашему Алёше. Дедушка пристально посмотрел на нее, но ничего не увидел на привыкшем к притворству лице. — А коли так, то я тебя порадую. Я послал нарочного гонца в Уфу и написал Алексею от обоих нас позволение жениться на Софье Николаевне. Арина Васильевна, несмотря на то, что приведенная в ужас страшным намерением сына, искренне молила и просила своего крутого супруга позволить жениться Алексею Степановичу, была не столько обрадована, сколько испугана решением Степана Михайловича. Или лучше сказать, она бы и обрадовалась, да не смела радоваться, потому что боялась своих дочерей. Она уже знала, что думает о письме Лизавета Степановна, и угадывала, что скажет Александра Степановна. По всем этим причинам Арина Васильевна приняла решение своего супруга, которым он надеялся ее обрадовать, как-то холодновато и странно, что старик заметил. Лизавета Степановна не изъявила ни малейшего удовольствия, а только одну почтительную покорность воле отца. Танюша, верившая письму брата искренне, обрадовалась от всего сердца. Лизавета Степановна даже и в первую минуту не была встревожена намерением брата. Она плакала и просила за него только потому, что мать и меньшая сестра плакали и просили. Нельзя же было ей так ярко разнить с ними. Она выписала немедленно Александру Степановну, которая пришла в бешенство, узнав о решении дела, и сейчас прискакала. Разумеется, она сочла письмо брата за пустую угрозу, за штуку Софьи Николаевны. С помощью Лизаветы Степановны она скоро уверила в этом мать и даже меньшую сестру Танюшу. Но дело было кончено. Явно восставать против него не представлялось уже никакой возможности. Мысли же Степана Михайловича, будто Софья Николаевна сама не пойдет за Алексея Степановича, никто из семьи не разделял. Оставим Багрова и посмотрим, что делается в Уфе. Я не беру на себя решить положительно, имел ли Алексей Степанович твердое намерение застрелиться в случае отказа своих родителей, или, прочитав в каком-нибудь романе подобное происшествие, вздумал попробовать, не испугаются ли его родители такого страшного последствия своей непреклонности. Судя по дальнейшему развитию характера Алексея Степановича, мне хорошо известному, я равно не могу признать его способным ни к тому, ни к другому поступку. Итак, я предполагаю только, что молодой человек не хитрил, не думал пугнуть своих стариков. Напротив, искренне думал застрелиться, если ему не позволят жениться на Софье Николаевне. Но в то же время я думаю, что он никогда не имел бы духу привесть в исполнение такого отчаянного намерения. Хотя люди тихие и кроткие, слабодушные, как их называют, бывают иногда способны к отчаянным поступкам более, чем натуры живые и бешеные. Мысль о самоубийстве, без сомнения, была почерпнута из какого-нибудь романа. Она совершенно противоречит характеру Алексея Степановича, его взгляду на жизнь и сфере понятий, в которых он родился, воспитался и жил. Как бы то ни было, пустив в ход свою грамотку, Алексей Степанович пришел в сильное волнение, занемог и получил лихорадку. Покровительница его Алакаева, знавшая все, о последнем письме ничего не знала. Она навещала его ежедневно и замечала, что кроме лихорадки простой и лихорадки любовной, молодой человек еще чем-то необыкновенно встревожен. В один день сидела она у Алексея Степановича, вязала чулок и разговаривала о всякой всячине, стараясь занять больного и отвлечь его мысли от безнадежной любви. Алексей Степанович прилег на канапе, заложил руки за голову и смотрел в окошко. Вдруг он побледнел, как полотно. По улице проехала телега парой и заворотила на двор. Алексей Степанович узнал лошадей и Танайчонка. Он вскочил на ноги и с криком «От батюшки! Из Багрова!» бросился в переднюю. Алакаева схватила его за руки и с помощью сидевшего в лакейской человека не допустила его выбежать на крыльцо, потому что на дворе стояла мокрая и холодная осенняя погода. Между тем Танайчонок проворно вбежал в комнату и подал письмо. Алексей Степанович дрожащими руками распечатал, прочел коротенькое письмо, залился слезами и бросился на колени перед образом. Алакаева сначала не знала, что и подумать. Но Алексей Степанович подал ей родительскую грамотку, и она, прочитав ее, также с радостными слезами принялась обнимать обезумевшего от восторга молодого человека. Тут он признался ей, какое письмо послал к отцу и матери. Алакаева покачала головой. Призвали Танайчонка, расспросили подробно об его отправке и увидели, что дело было решено, собственно, самим Степаном Михайловичем, без участия, без ведома своей семьи и, вероятно, против ее желания. Когда прошли первые минуты радостного волнения для Алексея Степановича и совершенного изумления для Алакаевой, которая перечитав снова письмо, все еще не верила глазам своим, потому что хорошо знала нрав Степана Михайловича и хорошо понимала недоброжелательство семьи, начали они совещаться, как приступить к делу. Когда оно казалось далеким, невозможным со стороны семейства жениха, тогда они считали его благонадежным со стороны невесты. Но тут вдруг напало на Алакаеву сомнение, припомнив и сообразив все благоприятные признаки, она почувствовала, что, может быть, слишком перетолковала их в пользу жениха. Как умная женщина, она поспешила охладить пылкие надежды молодого человека, благоразумно рассуждая, что, обольстившись ими, труднее ему будет перенесть внезапное разрушение радужных своих мечтаний. Отказ вдруг представился ей очень возможным, и ее опасения навели страх на Алексея Степановича. Впрочем, Алакаева нисколько не отступилась от своего обещания и на другой же день поехала с предложением к Софье Николаевне. Она просто, ясно, без всякого преувеличения, описала постоянную и горячую любовь Алексея Степановича, давно известную всему городу, конечно, и Софье Николаевне. С родственным участием говорила о прекрасном характере, доброте и редкой скромности жениха. Справедливо и точно рассказала про его настоящее и будущее состояние. Рассказала правду про все его семейство и не забыла прибавить, что вчера Алексей Степанович получил через письмо полное согласие и благословение родителей искать руки достойнейшей и всеми уважаемой Софьи Николаевны. Что сам он от волнения, ожидая ответ родителей и несказанной любви, занемог лихорадкой. Но, не имея сил откладывать решение своей судьбы, просил ее, как родственницу и знакомую с Софьей Николаевной даму, узнать, угодно ли, не противно ли будет ей, чтобы Алексей Степанович сделал формальное предложение Николаю Федоровичу. Софья Николаевна, давно привыкшая, как говорилось в старину, сама обивать около себя росу или к самобытности, как говорится теперь, без смущения, без всяких церемоний и девичьих оговорок и жеманств, тогда неизбежных, отвечала Алакаевой следующее. «Благодарю Алексея Степановича за честь мне сделанную, а вас, почтеннейшая Мавра Павловна, за участие. Скажу вам откровенно, я давно заметила, что Алексей Степанович ко мне неравнодушен, и давно ожидала, что он сделает мне предложение, не решая, впрочем, вопроса, пойду ли я за него или нет. Последняя поездка Алексея Степановича к отцу и к матери, его внезапная, как сами вы сказывали, опасная продолжительная болезнь в деревне и перемена, когда он воротился, показали мне, что родители его не желают иметь меня невесткой. Признаюсь, я этого не ожидала. Скорее можно было опасаться несогласия со стороны моего отца. Потом я увидела, что Алексей Степанович возвратился к прежним чувствам, и теперь догадываюсь, что он успел склонить отца и мать к согласию. Но рассудите сами, почтеннейшая Мавра Павловна, что теперь это дело принимает совсем другой вид. Входить в семейство против его желания — риск слишком опасный. Конечно, отец мой не стал бы противиться моему выбору, но могу ли я решиться его обмануть? Узнав же, что его Сонечку какой-то деревенский помещик не вдруг удостоил чести войти в его семейство, он ни за что не согласится и сочтет это унижением. Я не влюблена в Алексея Степановича. Я только уважаю его прекрасные свойства, его постоянную любовь и считаю, что он может составить счастье любимой женщины. Итак, позвольте мне подумать, и притом, прежде чем я скажу об этом моему больному отцу, прежде чем встревожу его таким известием, я хочу сама говорить с Алексеем Степановичем. Пусть он приедет к нам, когда выздоровеет.